Часть пятая. Я сказала Камису Рейне, что присоединюсь к ней. Она приняла меня с распростертыми объятиями, с виду очень обрадовавшись моему решению. Конечно, одной из причин ее восторга было повышение эффективности, но, думаю, она была рада наконец-то получить напарника в своей бесконечной битве. Не знаю, как долго она сражается, но преследовать одно энергетическое тело за другим, которых тем временем становится все больше, это все равно, что песок в пустыне собирать по крупице. Понятно. Возможно, она ждала человека вроде меня, который помог бы ей спасать мир. Нет, она до сих пор ждет. Если количество ее помощников будет расти, спасение мира перестанет быть пустой мечтой. Я обвожу взглядом комнату. Я здесь в последний раз. Мое сердце переполняет глубокие чувства. Хотя роскошью комната не отличается, здесь стоят вещи вроде маминого шкафа и странных кукол. Но тут я смеялась и плакала, плакала и смеялась. Оставить ли мне письмо для родителей Казуаки? Нет, они посчитают это моими последними словами. Хотя с их точки зрения, возможно, так и есть. Я отпираю верхний ящик моего стола и достаю бархатку с крестиком. Камису Рейна сказала, что мне нужно надеть очень дорогую мне вещь. Когда я спросила о причинах, она пояснила, что мне нужен символ сожаления. Я поняла, что могу случайно застрять на той стороне мира, если ничего не будет меня приковывать к стороне этой. Наверное, мне понадобится что-то такое, чтобы уподобиться Рейне. Я надеваю бархатку. Я спускаюсь по лестнице и обуваюсь у входа. «Шизука, ты куда?» — спрашивает из кухни моя мама, не выглядывая. «Тот рядом!» С этими словами я открываю дверь. Сейчас энергетические тела и люди выглядят для меня почти одинаково. Но я еще могу как-то их различать. У этих энергетических тел нет цели или пункта назначения. Так что они практически стоят на месте. Они бормочут что-то себе под нос, хотя рядом никого нет, и во время разговора с самими собой выражения их лиц совершенно не меняются. Пройдя мимо нескольких человекоподобных энергетических тел, я отправляюсь туда, где она меня ждет. «Почему ты бросил меня, Такеси? Ты говорил, что любишь меня? У меня нет друзей. Мне незачем жить. Не засмотрись я на ту красивую старшеклассницу. Ни мне, ни семье в другой машине не пришлось бы умирать. Такая дурацкая авария». Среди них был один мужчина среднего возраста. «Почему вы меня уволили? Что я не так сделал?» Видимо, он покончил с собой, потеряв работу. «Здравствуйте», — говорю я, впервые обращаясь к энергетическому телу. Самоубийство из-за неудачи на работе — дело не такое уж редкое. Но лицом он немного похож на моего отца. «Ты можешь видеть меня?» «Могу. Я и слышать вас могу». «Понятно. Не стоит тебе со мной говорить. Или же молодой девушке вроде тебя вреда не будет?» «Уверена, что не будет. Наши ценности слишком отличаются». «Ценности, говоришь? Другими словами, по-твоему, причина моего самоубийства кажется тебе дешевой и заезженной?» «Вроде того. То есть после увольнения у вас просто прибыль сократилась, верно?» Энергетическое тело мужчины средних лет смотрит на меня печально. Нет, у него печальное выражение застыло навсегда. «Все не так просто, барышня. И что же здесь непростого? Объяснения мне плохо даются, так что убедить я тебя не смогу. Но работа была для меня всем. Несмотря на это, мне сказали, что я не нужен компании. Понимаешь, о чем я?» «Да, но все-таки это меня не убедило». «Пожалуй. Но я хочу, чтобы ты одно поняла. Старикам вроде меня нигде нет места. Даже в семье, которую я должен был кормить. Тем не менее, я твердо верил, что я нужен, что я шестеренка в семье, которой была компания, где я работал». «Но вы не остались одной из ее шестеренок». «Именно. И я не смог стать частью чего-то другого». «Думаю, я более-менее понимаю. И все же, по-моему, обрывать из-за этого жизнь глупо». Он отвечает, слегка опустив взгляд. «Да, возможно, ты права». Кажется, затем я заметила на его лице слабую улыбку, и он покружился влево и вправо. «Я так и знала. Ты умер, да? Ты о чем?» Я нашла его. «Ты разве меня не помнишь?» «Нет». Мне стоило это знать. Человекоподобные энергетические тела – сама суть нашей энергии, и потому обладают лишь самыми важными воспоминаниями. «Когда ты был жив, однажды ты врезался в меня, выбежав из кабинета нашего психиатра». «Понятно. Прости». «О, ничего страшного. Кстати, как тебя зовут?» «Когуре Атси». «Понятно. Значит, Атси-кун». «А как тебя зовут?» «Мое имя? Я Вакуи Шизука». «Какое у тебя ко мне дело, Шизука-сан?» «На самом деле никакого. Разве что чувство легкой ностальгии». «Ясно. Тогда можешь, пожалуйста, оставить меня в покое?» «Какой ты неприветливый». «Хм, ладно. Можно тебе один вопрос задать?» «Можно. Но я не смогу тебе ответить, потому что ничего не помню». «Правда? Я все равно спрошу. Ты врезался в меня. Я это уже говорила, верно?» «Да». «Что ты там кричал, когда я из комнаты выбежал?» Его глаза сразу округлились. Меня это застало врасплох. Человекоподобные энергетические тела не меняют выражения своих лиц. «Не знаю. Это ложь». Все-таки он вкладывает в свои слова больше силы, чем до этого. «Не знаю!» – кричит он, видимо, почувствовав мои сомнения. После этого Атси-кун ничего больше не говорит. После нескольких пересадок я наконец-то схожу с поезда на станции, ближайшей к некоему озеру, выбранному мной заранее. Во время поездки вездесущность человекоподобных энергетических тел вновь дала о себе знать. Боюсь, мир в любой миг может перевернуться. Заметив компанию беззаботных школьниц, я чувствую легкую зависть. Им не приходится все это видеть и знать, на каком тонком льду мы стоим. Равновесие настолько хрупкое, словно при выполнении тройного акселя на катке с очень тонким льдом. Проверив расположение озера по висящей на станции карте, я отправляюсь в нужное мне место. По дороге я вспоминаю слова Рейны. «Вода идеально подходит, потому что она связана по всему миру». Чтобы найти подходящее место, мне пришлось гуглить места для самоубийств. То есть, самоубийство? Черт, я ведь не собираюсь умирать. 40 минут спустя я оказываюсь у озера. Я могла бы взять такси. Все-таки отныне о деньгах мне можно не волноваться. Но я не хотела порождать всякие проблемные недоразумения. «Опаздываешь». Рейна пришла первой и ждала меня со своей абсурдно прекрасной улыбкой. «Прости, но я могла прийти сюда, когда захочу, нет? Все-таки ты не говорила мне, когда приходить?» Я смотрю на озеро передо мной. «А, понятно». Неудивительно, что оно стало известным местом для суицида. Как и много энергетических тел. На самом деле их так много, что они переплелись в существ совершенно иной формы. Это напоминает старые картины с йокаями. Несколько голов тянутся ко мне, пристально рассматривая. Мне они напоминают виноград, где вместо ягод головы. Ясно. Их так много, что для каждого проходящего мимо человека находится нужный диапазон, подталкивающий его к смерти. Конечно, приходящие сюда люди делают это, намереваясь покончить с собой. Но в действительности оборвать свою жизнь не так легко. Страх и привязанность к жизни, всплывающие при столкновении со смертью, не дают совершить самоубийство. Однако в случае с этим озером, стоит только прийти сюда, и уже слишком поздно. Энергетические тела используют пустые сердца пришедших к ним самоубийц, отнимая способность здравомыслить и завлекая на смерть. «Шизука, в мире есть несколько таких мест. И мы должны избавиться от этих мест одно за другим?» Она качает головой. «Это невозможно». «Почему?» «Это просто проблема соотношения сил. Мы слишком слабы. Если место становится таким, Его уже не очистить. Я снова смотрю на них. Понятно. Смешавшись вместе, дополнив друг друга, они превратились в монстра. Попытаясь я вмешаться и устранить их, они бы и меня заодно забрали, попутно пытаясь вернуть себе прежнюю форму. Здесь сформировался механизм, изрядно напоминающий черную дыру. Это место уже нельзя очистить. Теперь понимаю. Я все понимаю. А вот оно. А вот что происходит, когда наша сторона мира переворачивается. На этой стороне соотношение наших сил сводится на нет. И потому они забирают нас. Наши души поглощают, наши тела пустеют и разлагаются. Вот к какому исходу мы движемся. Мы должны не дать числу таких мест увеличиться, верно? Да. Рейна кивает в ответ на настигшее меня понимание. Такова наша миссия. Я смотрю сердито на монстра перед нами. Все эти напоминающие виноград существа лишены выражения, но враждебны. Они мои враги. Я силой прижимаю руку к своей бархатке с крестом. Рейна, еще кое-что напоследок. Напоследок? Она улыбается. Ты права. Все только начинается. Именно. Так что ты хочешь узнать? Ты говорила, что у всех есть своя роль, верно? Да, говорила. Что моя роль — спасти мир. Добавляю я. Верно. На это способны только избранные. Значит, я была избрана, потому что получила свою силу. И... Силу эту я получила из-за того происшествия. Рейна кивает с улыбкой. Да, понятно. Теперь я понимаю. Мне это всегда казалось бессмысленным. Почему я должна так страдать? Святой меня, конечно, не назовешь, но думаю, я жила достаточно скромно, чтобы заработать билет в рай. Так почему тот инцидент случился именно со мной? В этом не было смысла. Конечно, реальность на всех скалится, без всяких раздумий, но со смертельным ядом в ее зубах. И все же, я безнадежно провалилась в попытках понять, почему это случилось со мной. Но теперь я могу твердо сказать, да, у моих страданий была причина. Все просто. Это было необходимо ради спасения мира. «Ты права, Шизука», — говорит она с теплой улыбкой. Это были преграды, призванные помочь тебе выполнить твою миссию. Верно, я нашла истину. То есть иначе это было бы несправедливо. Было бы несправедливо, окажись только я настолько невезучий. Все-таки не будь у того происшествия соответствующего смысла, мои страдания прошли бы зазря. Ага, тогда пойдем, Рейна, начнем игру. Ага. Верно, причин колебаться больше нет. Мне лишь нужно набраться смелости и прыгнуть в озеро. Пора перейти на новый для меня этап. Сжимая свою бархатку с крестиком, я пры... А! Сжимая свою бархатку... Чей-то голос. Шрамы, плоть, белое платье. Нет. Плачущая Шизука. Его нет. Вот рождественский подарок. О, спасибо, Казуаки. Можно открыть? Конечно. Вау, красота. Но разве не дорого обошлось? Не так уж. В центре этого крестика бриллиант? Ага. Эй, значит, она все-таки была дорогой, хвостун? Замолкни. Дай мне немного покрасоваться. Почему это случилось именно со мной? Почему? В этом есть какой-то смысл? Я постоянно плакала. Казуаки постоянно ходил грустный. «Почему это случилось именно со мной? Почему? В этом есть какой-то смысл?» Так я и сокрушалась, доставая его, пока он, наконец, не открыл рот и не выдавил. «Нет. Его нет. Нет никакой причины, Шизука. Разве что твои обидчики не могли свою либидо контролировать. Ты просто проходила мимо и оказалась достаточно привлекательной для них». Но тебе не такая причина нужна, да? Реальность относится к святым и грешникам одинаково, нападая на них машинально, наугад, без всяких раздумий и выбора. Ты должна смириться с этим, Шизука. Реальность относится к святым и грешникам одинаково, нападая на них машинально, наугад, без всяких раздумий и выбора. Верно. Теперь я помню. Изначально это не было моим собственным убеждением. Это было лишь честное и правдивое мнение Казуаки. «Что такое, Шизука?» спрашивает меня абсурдно красивая девушка. Моя бархатка вся мокрая от моего пота. «Камисурейна?» «Да». «Кто ты?» У Камисурейны перехватывает дыхание. «С чего это так внезапно?» спрашивает она. «Это были препятствия, призванные помочь мне выполнить мою миссию». «Ты о чем?» «О чем ты спрашиваешь? Не прикидывайся дурочкой. Как будто это может быть правдой. Как будто причина может так любезно всплыть». Лишившись дара речи, Камисурейна просто ошарашенно на меня смотрит. «Я все понимаю. Я искала причину. Причину моих страданий. Поэтому я и придумала логику этих энергетических тел. И искала в этом убежище». Она молча слушает меня. «Все остальные знали, что я пыталась сбежать от реальности. Будь то доктор Михара или Казуаки, все, они знали, что я сбегала. Все-таки моя логика только мне кажется осмысленной. И все же почему? Почему ты меня понимаешь? Это странно. Почему кто-то вроде тебя, Камисурейна, просто любезно появился, подтверждая мою теорию? Я не до конца в нее верила до твоего появления, верно? Почему? Почему ты появилась так? Ну...» начинает она. «Потому что ты этого хотела, Шизука?» говорит она, слегка скривив губы. «Ты искала существо вроде меня. Постороннее лицо, превратившее бы твои фантазии в реальность. По имени Камисурейна». Камисурейна улыбается. Улыбкой настолько прекрасной, каких просто не существует. Наконец я вспоминаю, что кричал Когуре Атси, выбегая из кабинета психиатра. И Атси Куна больше нет. Я крепко сжимаю свою бархатку. «Помоги! Помоги мне, Казуаки!» «Ты собираешься меня убить?» Когда я спрашиваю об этом, она смотрит на меня с удивлением. «Зачем мне это?» возражает она. «То есть ты ведь и правда довела учеников средней школы Сикура до самоубийства, разве нет?» Она поднимает руку к подбородку и отвечает после короткой паузы. «Возможно. Возможно. На самом деле я ничего не делала. Это просто не... неправда? А что тогда насчет тебя?» внезапно спрашивает она. «А? Ты сможешь продолжать жить, если я сейчас исчезну?» «А, я понимаю, что она имеет в виду. Рейна – феномен. Просто феномен. Рано или поздно мы замечаем, что она не настоящая. И тогда мы ее теряем. Стоит нам лишиться поддержки Рейны, и мы сами ломаемся». «Тогда останься со мной! Я всегда с тобой. Пока ты не закрываешь от меня свои глаза, я всегда буду с тобой. Но ты можешь меня принять, если я всего лишь феномен?» С этими словами Камисурейна исчезла. Нет, она не исчезла. Я просто отмахнулась от нее как от того, что не может существовать. Камисурейна всегда здесь. Я стою у озера одна. Я стою одна, лишенная причины моих страданий. Я стою одна, продолжая страдать. Внезапно я вспоминаю свою недавнюю мысль. Стоит прийти сюда, и уже слишком поздно. Я поднимаю голову и смотрю на озеро. Итак, меня ждет чудовище с десятками и сотнями лиц.